Глава 24. С радиопередатчиком пришлось повозиться намного дольше, чем предполагалось. Но тем не менее, подключив свой генератор с частотной модуляцией к мощному выходному каскаду радиостанции предков, удалось добиться вполне уверенной связи с базой. Подключенный с той стороны ответный маяк вполне стабильно откликался на тестовые сигналы. Погоняв систему и подключив к ней самодельный радиомодем, попытался связаться с базой, но ответа пока не было. Послав шифровку через узел связи специального подразделения, в который он указывал точные частоты и возможные девиации, стал ожидать ответа. Минут через 20 был получен ответ и попробовал еще раз поработать в эфире. На этот раз сигнал был получен, и начался процесс синхронизации и определения возможных скоростей и протоколов связи. Устойчивый канал связи со скоростью около 600 бот заработал только после 3 часов напряженной работы. Но и это для данного времени было прорывом. Запустив на персональном компьютере специально предусмотренном для такой связи разработанную программу, проведя проверку паролей и ставив ключевую флешку, на которой лежали несколько гигабайт неповторяющихся числовых массивов, являющихся самыми эффективными шифроблокнотами, вышел в импровизированный чат, где каждое сообщение принималось в зашифрованном виде, раскодировалось и выводилось на экран. «О, вот и пошел первый иновременной чат», – почти с ликованием подумал про себя Борисыч, увидев первое сообщение, указывающее дату, параметры соединения и авторизации. Трофимов стоял в стороне, с интересом наблюдая за всеми манипуляциями, но при этом соблюдал дистанцию, тем самым показывая, что не пытается нарушить конфиденциальность общения с базой. База. «Привет, Борисыч, как там дела? Как добрались?» «Папа Мишка. Привет. Да нормально. Все, как ты и рассказывал». База. «Понравились нашим подарки?» «Папа Мишка, еще как». База. «Как отношения?» «Папа Мишка, выше всяких похвал». База. «Тебе там бабу лет так 30-35 еще не подсунули?» Прочитав эту фразу, Борисович не удержался и фыркнул, вызвав подозрительно осторожный взгляд Трофимова. «Папа Мишка, пока нет, но кандидатура есть». База. «Не сомневался. Наверное, или разведенка, или вдова и вовсю налаживает контакт с Кристиной». «Папа Мишка, ты что там, подглядываешь?» База. «Да нет, я бы на их месте так бы и поступил. Самый оптимальный вариант – выработать лояльность у мужчины старше среднего возраста, обремененного ребенком. Тут чисто на сексе не выйдешь, нужно что-то посерьезнее». «Папа Мишка, ну ты же у нас темнила, всегда был любителем всяких интриг». База. «А кому легко? Что там про Сибирь?» «Папа Мишка, сами предложили». База. «Ну и ладушки, я согласен. Ты тогда мотай, смотри условия, а мы пока тут поищем новую точку, чтобы женщин и детишек побыстрее отправить». «Папа Мишка, понял. В общем, длительная командировка». База. «Да. Борисыч, это твоя задача — принимать и размещать людей. Ты неплохой хозяйственник и технарь. Как раз все твое». «Папа Мишка, ты давно это придумал?» База. «Давно». «Папа Мишка, чего Олега или Саньку не отправил?» База. «Те сразу начнут войнушку играть и пустят на самотек вопросы размещения семей». «Папа Мишка, понятно». База. «Давай завтра спишемся, работы много, да и профессуру готовить надо к отправке». «Папа Мишка, понял, до завтра». Борисыч очистил лог чата, закрыл программу, откинулся на стуле и удовлетворенно потянулся, вновь сопровождаемый пристальным взглядом Трофимова, который вроде как изучал наставления по стрелковому делу автомата Калашникова, хотя похоже было, что хочет о чем-то поговорить с гостем, но не зная, с чего начать. Панков устало потер глаза. Вроде как и выспался, но чувство усталости не покидало его. Он прекрасно знал, что последние годы живет только на одной силе воли, и все болячки, которые повылазили вследствие такой жизни, как бы не замечались, не зажимались, прятались и не замечались. Стоит только дать послабление, только остановиться, только лечь, и все это полезет и начнет давить и поедать изнутри. Он энергично вскочил со стула и прошелся по комнате. В некоторой степени задание выполнено, связь налажена, груз предкам передан, вроде как контакт установлен. Теперь осталось помогать людям в освоении вычислительной техники и ждать, когда Аргулов отыщет нормальную точку выхода, чтобы опять не пришлось воевать с немцами. Иногда возникала мысль, что Сергею просто нравится воевать. Но один раз, глянув на его осунувшееся лицо после очередного боя, когда отправляли новую партию раненых, Панков понял, как его старый друг устал от этой всей беготни. В его глазах тогда не было ничего, кроме усталости и тоски. Хотя за это время, что они действуют совместно, удалось многого добиться. И в Симферополе всем доказали, что они реальные хозяева и обладают достаточной силой, с которой должны все считаться, и тут в прошлом заработали немаленький авторитет. Вон как вокруг них вьются и оберегают. Отключив систему, Борисыч уже спокойно опечатал кабинет, сдал ключи дежурному и пошел в свою комнату. Проходя мимо дверей дочери, он с удивлением услышал оживленные женские голоса. Культурно постучавшись и получив разрешение, вошел в комнату и, к своему удивлению, увидел дочку, одетую в спортивный костюм, забравшуюся с ногами на кровати лейтенанта Стрельникова, сидевшую рядом на стуле, о чем-то оживленно беседующей. Судя по стаканам с чаем и небольшой тарелочке с печеньем и ваточкой с вареньем, девушки устроили вечерние посиделки. Усмехнувшись про себя, Панков не стал задерживаться и решил пойти выспаться, но Стрельникова уж очень сильно попросила остаться и посидеть вместе. «Ну-ну, к дочке подход уже нашла, вон как воркует, сейчас и меня очаровывать начнет. Хотя почему бы и нет? Устал-то как, вроде действительно поддаться, да и женщина интересная. Ага, вон на тумбочке стоит третий стакан, причем чистый, точно для меня. Вот ведь хитрюги. Ну и ладно». С добродушной улыбкой Борисыч позволил усадить себя на кровать и получить в руки обычный стакан с чаем в мельхиоровом подстаканнике. Чем-то такая ситуация напоминала ему купе поезда, где люди пьют чай и разговаривают о жизни. Даже спортивный костюм, одетый Кристиной, подчеркивал ассоциацию. Это не только он заметил, дочка весело засмеялась. «Папа, прямо как в поезде, купе, чай и душевный разговор перед сном». «Ага, я тоже так подумал». Стрельникова пока не вмешивалась, но с большим интересом наблюдала за гостями в неофициальной обстановке. Юрий Борисович вызывал у нее добрую улыбку и какое-то чувство надежности. Чувствовалась основательность и добротность во всем, что он делал, как смотрел, как разговаривал. Эти люди, и Панков, и его дочь Кристина, не кичились своим положением, не разговаривали свысока, как это ожидалось. Это были простые, спокойные и усталые люди. Сама необычность ситуации вызывала дрожь и интриговала Ирину. Как же пришельцы из будущего? Хотя и отличались они только тем, как строили фразы, и своими невероятными вещами, которые уже двое суток переписывали, изучали и готовили к отправке в далекий Куйбышев, где готовилась основная база по работе с наследием потомков. Для Ирины Стрельниковой вся эта история началась не более недели назад. До этого она уже 2 года работала в специальном техническом отделе ГУ НКВД СССР, занимающемся разработкой шифровальной техники. Ее путь в органы государственной безопасности был необычен и грустен. Так получилось, что после окончания Ленинградского государственного университета она вышла замуж за молодого, подающего надежды командира Красной армии Игоря Стрельникова. Из-за брака ей пришлось бросить карьеру ученого и уехать в дальний гарнизон в Забайкале, где преподавала математику в школе. К сожалению, детей у них не было, что очень ее тяготило, и очередным ударом судьбы была гибель мужа во время боев с японцами на Халкин-Горе. Оставаться дальше в Забайкале не было смысла, и она вернулась обратно в родной Ленинград, где по старой памяти ее бывший научный руководитель устроил в университет простым лаборантом, а потом позволял читать лекции по математическому анализу. Боль от гибели любимого человека все не отпускала, и Ирина старалась ее заглушить погружением в работу. Она выпустила несколько научных статей, и через год после одной из лекций ее вызвал заведующий кафедрой к себе в кабинет. К ее удивлению, там сидел сотрудник НКВД, который, дружелюбно поздоровавшись, предложил перейти на службу в органы государственной безопасности. Ирина тогда так опешила, смутилась, что впоследствии сама вспоминала со смехом свой ответ. «Как же я смогу вам помочь? Я стрелять не умею». Ее будущий начальник только улыбнулся и сказал: «Ирина Алексеевна, ну что же вы так о нас так плохо думаете? Неужели мы такую светлую голову отправим под пули взрывать мосты или ловить диверсантов? Вы можете оказать своей родине большую пользу своими знаниями и интеллектом». Майор Лекандров тогда ей очень понравился. Своей интеллигентностью, знаниями и тактом, так не свойственным многим людям, носящим форму. Уже позже она узнала, что ее начальник с блеском закончил Московский государственный университет, так же, как и она, был приглашен на службу в органы государственной безопасности, где занимался взломом шифров противника и разработкой своих систем с высокой криптоустойчивостью. Как оказалось, он, как акула капитализма, рыскал по всем высшим учебным заведениям страны, разыскивая молодых специалистов в области математики, электротехники, переманивая их в свой отдел, создавая из него мощный инструмент в тайной борьбе с врагами Советского Союза. Как подтверждение его достижений было то, что во время повальных чисток в аппарате НКВД после ухода Ежова отдел практически не был подвергнут репрессиям, когда другие подразделения за короткий срок исчезали в полном составе. Она там проработала 2 года, когда началась война и работы сразу прибавилось. Люди не уходили со службы, взламывая коды вермахта, выискивая математические закономерности и по крупицам собирая информацию, которая сможет помочь Красной Армии. В октябре ее вызвали в кабинет к майору Ликандрову, но, к ее удивлению, там был другой человек, и она всей своей интуицией поняла, что в ее жизни в ближайшее время произойдут серьезные изменения. Это был начальник нового хозяйственно-экономического управления комиссар второго ранга Лебедев Максим Игоревич. Он не стал тянуть, поэтому перешел сразу к делу. «Ирина Алексеевна, вы себя хорошо зарекомендовали на своем месте службы, поэтому я бы хотел предложить вам перейти в новое управление. Сразу говорю, работа будет практически по вашему профилю, но намного интереснее». «Какая может быть расшифровка сообщений противника в хозяйственно-экономическом управлении НКВД?» Он не ответил, пристально разглядывая ее, потом, приняв решение, ответил. «Все, что сейчас будет сказано здесь, является государственной тайной самого высокого уровня. По сути дела, ваш переход – уже решенный вопрос. Просто, сами понимаете, специфика работы предполагает добровольную работу без принуждения. Поэтому хочу вас спросить, вы знаете, что такое Энигма?» «Конечно, знаю. Но мы пока не приблизились к системе дешифровки, хотя определенные успехи есть. И если я вам скажу, что код Энигмы вскрыт моим подразделением?» Она так не могла понять, куда он клонит, поэтому постаралась отделаться простыми фразами. «Это очень хорошо. Дело в том, что для этого использовалось новое экспериментальное оборудование, и нам нужны специалисты, которые смогут его быстро освоить. Вы как раз подходите для этого». У нее выбора не было, хотя так и не поняла, почему именно она. Были и другие ребята, которые больше подходили для такой работы. Потом все закрутилось с невероятной быстротой. Сборы, поездка, оформление множества документов и эта усадьба. Только после того, как ее окончательно утвердили и дали допуск, уже откровенно объяснили сложившуюся ситуацию, и сделал это сам Лебедев, специально приехал для этого. «Ирина Алексеевна, то, что вам объяснялось до этого, всего лишь прикрытие, так сказать, легенда. Настоящее назначение нашего нового управления состоит совершенно в другом. Вы человек науки, вас прекрасно характеризуют и в Ленинграде, где вы учились и работали, и на вашем прошлом месте службы. И мы вас достаточно давно проверяли. Сейчас, наконец-то, появилась возможность раскрыть ваше истинное задание». «Ну, наконец-то! Слишком уж тут все закручено», — подумала она про себя. Начну с небольшой предыстории. В начале июля этого года через Могилевское управление НКВД с соблюдением всех мер конспирации был передан конверт, содержащий сведения огромной государственной важности. Там раскрывались основные планы немецкого командования, направление ударов, численный и качественный состав и, главное, статистика и анализ возможного развития ситуации. К этому отнеслись с большим вниманием и особенно к предсказаниям. Как показала практика, практически все, что там было указано неизвестными доброжелателями, произошло. Одним из интереснейших документов была фотокопия плана нападения на Советский Союз с личной подписью Адольфа Гитлера. Поэтому была начата операция «Оракул». Согласно полученной информации, удалось сохранить жизни многим людям, но мы долго гадали, кто это, откуда такая точная и, главное, всеобъемлющая информация. Но реальность оказалась намного фантастичнее. Стрельникова с большим интересом слушала Лебедева, прекрасно понимая, что именно сейчас она приобщается к чему-то большому, грандиозному и важному. Это оказалась группа людей, которая неоднократно вступала в боевые столкновения с германцами, используя при этом необычное и очень эффективное оружие и средства связи. После многочисленных проверок оказалось, что это наши потомки, люди из будущего, из 2013 года.